Глава 24. Ласточка. Наши дни. Давид возвращается из аптеки быстро, но в нем что-то неуловимо поменялось. Взгляд острый, звенящий холодом, из-под лобья. Скулы заострились, челюсти сжаты, губы тонкая нить. Молча оставляет пакет на комоде, что ближе всего к выходу, и уходит, не проронив ни слова. Я не держу. Ураган в душе у меня такой силы, что способен с ног сбить. Если не узнал за все это время Веснушку, не сопоставил воспоминания, значит, не так я ему и важна была тогда. Зачем терзаться из-за предателя, которому все равно? Да и не смогу простить. Перед глазами до сих пор стоит та сцена в общежитии. До того корчит душу, что тяжело дышать. Вот только сердце мотается между ребрами и не слушает мою волю. Страдает, кровью обливается, сжимается от одной мысли, что Давид возьмет и уйдет навсегда. Жалею, что позволила ему себя трогать, что поддалась снова на уговоры и ласки, что растеклась под его ладонями и горячими поцелуями, как последняя шлюха. Не хочу быть слабой и беспомощной, но он делает меня такой. Значит, нужно держаться подальше. Но держаться слишком далеко не выходит. С Авериным мы сталкиваемся в гостиной, когда я, закрыв кое-как главу из книги в процессе, спешу к детям, чтобы почитать им перед сном. «Уснули», — шепчет Давид, замирая напротив. «Мы не хотели тебе мешать. Малевки умылись, и я им сказку почитал». «Ты не должен, Давид». «А что должен?» «Подступает, заставляя меня отойти. Прятаться от тебя, боясь ранить, и игнорировать твоих детей?» «Возиться с нами не должен». Выдыхаю. Ладони холодеют, прижимая их к стене, влипая в нее спиной. Давид еще приближается, оставляя между нами звенящие миллиметры. «А я хочу», — шевелит губами. «Тревожиться, когда вам плохо. Баловать мелочами, смешить до слез. Не спать ночами, когда болеете. Хочу быть честью». «Не нужно», — перебиваю. «Кому не нужно? Тебе?» «Скажи честно», — наклоняется, — «я тебе не нужен?» Захлебываясь словами, щедро приправленными обидами. Он ведь искренне не понимает, почему я дистанцируюсь. «Скажи», — припирает меня к стене без возможности сбежать. «Почему?» «Только не ври, что причина в муже, которого нет. Причина во мне. Я прав?» «Давид, я устала». Чтобы не касаться его груди руками, в попытке оттолкнуть, все еще держу ладони на стене. Пальцы трясутся от волнения, все тело пробирает озноб. Знаю, что сейчас он меня не тронет, но все равно испытываю ощущение, будто жрет глазами, отрывает кусочки кожи и глотает, чтобы уничтожить. Когда-то мальчик с синими глазами мог дарить только счастье и радость, а сейчас в его холодном взоре капельки тьмы, и я так боюсь в ней потеряться. Он вновь отступает. Тяжело втягивает воздух, расширяя крылья носа, отворачивается и уходит. Дверь закрывается тихо, но я все равно вздрагиваю. Спешу к себе и всю ночь не сплю, думая, куда он пропал и с кем разделит постель. Ведь утешится в объятиях другой. Это в его привычках. Не замечаю, когда засыпаю, а просыпаюсь почти в полдень. Высокое солнце заглядывает сквозь щель между шторами и слепит глаза. Тихие голоса доносятся из гостиной, и мне приходится напрячься, чтобы разобрать слова, но ничего не выходит. Понимаю только, что говорящих трое — Миша, Юляша и Давид. Лишь на миг позволяю себе улыбку, словно сейчас начался прекрасный осенний день с семьей. Но это не так. Вернемся домой, и все изменится. Я не смогу долго висеть на шее Аверина, должна что-то придумать». И ничего не приходит в голову, кроме как позвонить тому, кто в прошлом от меня отказался. Я должна хотя бы попытаться. Убедившись, что дверь плотно закрыта, набираю тот самый номер, что в записной книжке обозначила как «П». Гудки тянутся очень долго, я уже собираюсь отключиться, когда тихий, шероховатый голос врывается в уши. «Это ты? Ира?» Воздух запирает грудь. Я давлю трубку и не могу ничего ответить. Столько лет прошло, и я и имя свое уже забыла, словно в чужой другой жизни было. Плачу, присев на кровати, сдавливаю свободной рукой шею и хватаю губами воздух. «Дочка, прости меня», — шепчет отец. «Вернись домой». «Нет», — врывается стон. «Ты отказался от меня, «У тебя нет дочери. Так ведь ты говорил?» «Старый дурак!» Хрипло и слабо говорит в трубку. «Я расплатился сполна. Ирина, вернись. Прошу. Я ведь думал, что тебя потерял». «Так и есть. Меня больше нет». Шепчу. Слезы катятся по щекам, срываются со скул на шею. «Зачем?» — позвонила ему. «Ведь не смогу просить о помощи. Не прощу те слова, что до сих пор звенят в голове. Только разбередила раны и унизила себя снова. Не ищи меня больше». И сбиваю звонок. «Ты в порядке?» В комнату заглядывает обеспокоенный Давид. Приходится отвернуться, чтобы спрятать слезы. Воздуха не хватает, вот-вот взорвусь рыданиями, но его присутствие словно гасит во мне все эмоции. «Да», — говорю в сторону. «Выйди, мне нужно переодеться». Он прячется за дверью, не ответив, а я все-таки позволяю себе опустить голову и заскулить в ладони. Через час мы собираем вещи и, покинув отель, уезжаем. Куда теперь податься, пока не знаю. Но я должна выждать время и окрепнуть. Я приму помощь Аверина ради детей. Но это не значит, что подпущу его к себе. «Мурчик!» — радуется Миша, когда на пороге огромного особняка нас встречает Меркулов в обнимку с котом. Усатый шикает, косясь на Давида, и перебирается на руки сыну. «Ничего, ты привыкнешь», — смеется Аверин, открывая дверь и пропуская нас с детьми вперед. Я думала, что он любитель строгих современных форм и серых тонов, но ошибалась. В доме у Давида тепло и уютно. Все в дереве. В гостиной на центральной стене зажженный камин. Шторы из тяжелого светлого жаккарда привязаны к стене золотыми жгутами. Солнечный свет проникает внутрь сквозь широкое окно в пол и распускает по гостиной настоящее волшебство летающих пылинок. Здесь пахнет елью и почему-то морем. Дети замирают в центре зала с открытыми ртами. «Нравится?» — довольно улыбается хозяин дома, на что Мурчик снова отвечает рыком. «Там кухня», — показывает на небольшие ступеньки слева, переводит взгляд в другую сторону. «Там библиотека и кабинет». Ведет рукой на широкую лестницу. «А наверху спальни. Моя по центру. А вы, детки, занимаете любые». «А мама?» — интересуется Юляшка, прижимаясь к моему боку. Давид на миг меняется в лице. Я замечаю, как тень пробегает по его радостной улыбке, но он тут же берет себя в руки. «Маме я выделю особенную комнату». Но на меня не смотрит. За последние несколько часов дороги он ни разу не взглянул в мою сторону. «Можно?» — спрашивает Миша и, прижав к себе беспокойного кота, поглядывает на меня с надеждой. «Пока нам все равно некуда деться». Потому я осторожно киваю. Сын зовет сестру за собой, и они выбегают на второй этаж, где их голоса гаснут. «Я отчалил», — выступает вперед Егор. Косится на меня, но тут же уводит взгляд, подает руку Давиду. «Я тебе больше не нужен?» «Свяжемся», — ровно отвечает Аверин. «Детей нужно будет в школу возить. Возьмешься?» «Без проблем». Охранник поправляет пиджак, кивает мне, прощаясь, и исчезает за дверью. Мы остаемся с Давидом одни в большом холле. Между нами расстояние в несколько метров, но кажется, что он навис надо мной и не отступает. Задыхаюсь, ловлю взгляд, но Аверин снова отводит его. «Идем», — говорит едва слышно и манит рукой. Мы проходим через холл, коридор и минуем несколько дверей. «Это кабинет. Это библиотека», — поясняет Аверин, показывая на них рукой. «Думаю, тебе здесь будет удобно». Подводит меня к еще одной двери и, прежде чем открыть, бросает взгляд через плечо. Долгий такой, бурящий насквозь. «Я могла бы и с детьми рядом». «Нет, они иногда шумят. Творчество любит тишину». Теряю дар речи. Еще никто не относился к моей работе так трепетно. Папа считал, что я просто балуюсь. Сергей насмехался, что выписываю свои мечты и нелепые фантазии. И это гостевая спальня. Давид отступает в сторону, позволяя мне рассмотреть интерьер. Ничего особенного. Комната в светлых тонах, все в том же классическом стиле. Деревянный резной шкаф в углу, комод и широкая массивная кровать. Она примечательна небольшой добавкой. Мужчина проходит по светлому ковру и толкает от себя дверь, на первый взгляд ведущую на балкон. Здесь зимний сад и прекрасный вид. В объятиях зелени покоится широкий светлый диван. Рядом стол и высокий торшер. а за пределами окон расстилается укрытый золотой осенью горизонт. Наверное, мой ошарашенный вид и распахнутые глаза говорят сами за себя, но Давид все-таки переспрашивает. «Нравится?» «Не стоило...» Он реагирует на мой невольный зажим довольно резко. Стискивает губы и кулаки, подходит к высоким стеклам, что выше его роста. Смотрит вдали, сутуля плечи, проводит пятерней по волосам. «Наверное, в прошлом я слишком согрешил», — вдруг озвучивает холодным тоном, что единственная женщина, которую не хочется отпускать, отчуждается и держится на расстоянии. «Я...» Но он не дает сказать. Вскидывает руку, поворачивается. «Я все понимаю. Ты не готова. Я не тороплю». По дуге обходит меня, встает около плеча, шумно втягивает воздух возле моей щеки, заставляя сжаться от тоски. «Твори, Арина. Я не стану мешать. Если буду нужен, ты легко меня найдешь», — произносит мягким шепотом. «Вдохновение». Последнее он говорит так протяжно и нежно, что я покрываюсь мурашками. Эта ласка пронимает до косточек, бередит старые шрамы, заставляет полыхать и нуждаться в нем. Но я не зову, когда Давид уходит. Отпускаю. Чтобы на несколько часов погрузиться в текст. Счастливая, окутанная флером цветов и шалью заходящего солнца, я выныриваю из комнаты в поисках малышей. С кухни доносятся веселые голоса и ароматы выпечки. Наверное, у Аверина есть прислуга, чтобы убирать, и кухарка. Такой дом мужчине содержать одному довольно сложно. Но около плиты Аверин собственной персоной. Жарит блины, подкидывает их на плоской сковороде, вызывая зажигательный смех Юли. Миша, поглаживая притихшего Мурчика, тихо хихикает. «А еще так могу, с кружавчиками», — поясничает Аверин, ловко орудуя половником. «Да ты волшебник!» — звонко смеется Юля, внимательно следя за руками Давида. «Я же говорил, а ты не верила». Он щелкает ее по носу и поворачивает в мою сторону голову. «Ваша мама пришла», — оповещает он, — «а у нас еще ничего не готово». «Я не голодна». Присаживаюсь рядом с сыном за большой деревянный стол. Кот, увидев меня, перебирается на руки. «Так мы и поверили, да?» — подмигивает детям Давид, а они в ответ смеются. «Как давно я не видела малышей такими счастливыми и беззаботными. Как я могу лишить их этого? Но как закрыть глаза на предательство? Как все забыть?» «Мам, ты плохо себя чувствуешь?» Заметив, что у меня глаза на мокром месте, сын внимательно всматривается в мое лицо. «Устала немного». «Поработать получилось?» — спрашивает Аверин, подбрасывая очередной блин. «Да, спасибо». Аверин улыбается, кивает, мол, я говорил, что все получится, и поворачивается к дочке. «Юла, доставай тарелки». Малая тут же бросается по указанному направлению. «А в холодильнике сметана и варенье». «Мама, представляешь, у Давида в доме даже бассейн есть!» Уминая блинчик, восторженно говорит Миша. «Только я плавать не умею!» Подхватывает Юля и, скрутив на тарелке рулет, отправляет его в рот. «Я научу тебя», — улыбается Давид, присаживаясь напротив и не сводя с меня взгляда. «Если мама позволит». Киваю. «Мне трудно что-то говорить и перечить ему. Я будто в параллельной вселенной, в доме, о котором всегда мечтала. Но все это не мое, чужое, будто краденое». С трудом съев блинчик, он был вкусным даже очень, но в горло ничего, кроме воды, не лезло сегодня. Я возвращаюсь в комнату дописывать книгу. Осталось немного. Несколько финальных глав, последний отрывок, и тогда я смогу восстановить аккаунт и возобновить оплату. Побыстрее бы выбраться из этой сладкой сказки, пока не слишком привыкла. Позже будет больно не только мне, но и детям. А за них я боюсь больше всего».